Сказка шестая. Странное происшествие. Город спал, и полицейский Бом сторожил его сон. Бом любил свой город. Он следил, чтобы драчуны не сильно размахивали кулаками, карманники много не воровали, а пьянчушки находили дорогу домой. Но сейчас уже самый последний бродяга нашел ночлег, до рассвета оставалось недолго, и Бом стоял под деревом и смотрел по сторонам. И тут на Бома упало. «Вот тебе раз», — пробормотал Бом, чиркнул спичкой ботинок, задрал голову, в ветвях что-то темнело. Бом полез на дерево, а на дереве спал человек. «Это ваш ботинок?» «Поставьте», — сонно сказал человек, отвернулся и накрыл голову пиджаком. «Почему вы спите на дереве?» Незнакомец молчал. «Непорядок», — понял Бом. «Ваши документы, между прочим». «Только не сейчас», — пробормотал незнакомец. «Что значит «не сейчас»?» «Это значит «отстаньте». «Что значит «отстаньте»?» Человек потянулся. «Здесь не поспишь, однако». Неторопливо надел ботинки, медленно встал во весь рост, резко подался вперед, взмахнул руками, будто пытаясь восстановить равновесие, и полетел. Почти сразу с соседнего дерева спланировала большая тень и устремилась вслед. «Стой! Стрелять буду!» — закричал Бом. Но тени, не отвечая, удалялись в сторону городского парка. Бом потряс головой и даже взмахнул руками сам, но не взлетел, а наоборот чуть не свалился с дерева. «Они улетают!» — ворвался Бом в караульное помещение. «Кто? Расскажите, но будьте кратки!» — насторожился начальник Дынькин. «На меня упал ботинок, левый. А когда я залез на дерево, они улетели!» «Шпионы!» — моментально понял начальник. «Просто сумасшедшие!» — возразил Бом. «Какой нормальный человек улетит от просьбы предъявить документы?» «Вам не хватает опыта!» — рявкнул Дынькин и скомандовал. «Выступаем!» И 48 полицейских отправились на задание. «Мне не хватает опыта», — злился Бом, пересекая городской парк. Мамочки уже катили на прогулке коляски, из которых торчали укутанные головы. Утренние бабушки занимали самые видные скамейки. «Смотрите, смотрите», — услышал Бом, и мимо него пролетели мужчина и женщина. За ними бежали мальчишки, старушки и кошки. «Опять улетают», — в отчаянии понял Бом, выхватил свисток и яростно засвистел. Пара замерла в воздухе. Мужчина сморщился, а женщина развернулась в полете и решительно направилась к Бому. «Послушайте, дорогой, не могли бы вы подарить мне эту штуковину?» И она указала на свисток. «Если вам жалко, я дам вам что-нибудь взамен». Бом покорно отдал свой свисток. «Благодарю, а то, знаете, она так некрасиво звучит. Попробуйте лучше вот это». И она протянула ему свирель. «Спасибо», — расплылся Бом. «Попробуйте, попробуйте», — настаивала женщина. Бом послушно начал играть. «Ну как? Ведь правда лучше? Вы еще подучитесь немного, и будет совсем хорошо». «Играйте, играйте», — подбадривали его столпившиеся вокруг. Бом был польщен всеобщим вниманием, но вовремя вспомнил о своих обязанностях. «Простите, я должен проверить ваши документы». «У нас их нет», — сообщил подлетевший мужчина. «Как нет?» — остолбенел Бом. «А зачем?» Бом растерялся. «В документах обычно написано, кто вы и откуда». «Я, слава богу, это помню». «А как это узнаю я?» «Я вам скажу, чудак-человек. Меня зовут Гуго. Ее — Лола». Бом растерялся еще больше. «А меня — Бом». Чудесное имя. Гуго и Лола зааплодировали. И все зааплодировали вокруг. «Скажите, а вы не шпионы?» — спохватился Бом. «Шпионы», — радостно закивал Гуго. «А я полицейский». «А-а-а», — протянул Гуго. «И мне велено вас арестовать». «Это обязательно?» — нахмурилась Лола. Бом кивнул. «Ну что ж, полетели», — решил Гуго. «Как это полетели?» — оторопел Бом. «Я не летаю, я пешком». «О, нет!» — запротестовал Гуго. «Это очень долго. А нам столько надо сегодня успеть. Если вы ленитесь, мы вас понесем. Куда?» И не успел Бом указать направление, как почувствовал, что летит. Ноги болтались совсем без дела. Тело тянуло вниз, а в животе что-то ухало, а внизу деревья сливались в огромные пестрые пятна. Люди казались муравьями. Муравьи что-то кричали, свистели, махали руками. «Я лечу!» — понял Бом. Гуго и Лола захохотали в ответ. Тут у Бома слетела фуражка. «Ой!» Они сделали вираж. Бом оказался вниз головой, и из него посыпались удостоверения, деньги, ключи, спички, трамвайные билеты. «Вот это дождь!» — хохотала Лола. «Улетает! Все улетает!» — кричал Бом. «И мне все равно!» «Куда дальше?» — нетерпеливый голос Гуго вернул Бома к действительности. И Бом вдруг понял, что совсем не хочет арестовывать этих людей. «Простите, а как вы летаете?» «Так и летаем». «А давайте сделаем еще кружок!» «Поскорее бы уже уладить все ваши глупости», — сказал Гуго. В зале заседаний полицейского отделения все смотрели на Бома с уважением. «Встало движение на старом мосту и на набережной», — начал дежурный полицейский. «Машинистки не могут печатать, банкиры — считать, прачки — стирать, а покупатели потеряли всякий интерес к покупкам. Все, как дети малые, смотрят в окна, не летит ли кто-нибудь». «Итак, на кого работаете?» — Дынкин повернулся к задержанным. «Мы не работаем, мы отдыхаем». Дынкин был опрокинут ответом, но виду не подал. «Зачем вы летаете?» «Нам так удобнее». «А вы можете не летать?» «Можем». «Можете! И все-таки летаете!» «Что за легкомыслие?» — скрикнул Дынкин. «Что же будет, если каждый будет делать то, что он хочет?» «Ну, точно сказать сложно, но я думаю, будет больше довольных людей», — сказал Гуго. «У нас есть законы, запрещающие летать?» — спохватился Дынкин. «Нет», — ответил секретарь. «Эх, надо было предвидеть. Что будем делать?» «Хотите, попробуем научить вас летать?» — вдруг предложила Лола. «Это совершенно нецелесообразно. Даже больше, это прямое нарушение воздушного пространства. В нашем городе все должны твердо стоять на ногах». «Как знаете», — пожала плечами Лола. «Признаюсь, мы долго думали, как с вами быть», — продолжал Дынкин. «Надеюсь, вы не собираетесь сажать нас в тюрьму», — заулыбалась Лола. «Что вы! У нас, слава богу, свободный город», — она пошутила, — сообщил Гуго. «Но во избежание беспорядков в городе и путаницы в умах вы будете летать только в определенное время в отведенном для полетов месте под присмотром наших авиаторов». «Это большая честь», — Гуго поклонился. «Вопросы есть?» «Какие могут быть вопросы?» — вздохнул Гуго. «Приступить к выполнению своих обязанностей и использованию своих прав с завтрашнего дня. Инспектор Бом, проводите!» «Фух, слава богу, обошлось!» — выдохнул Бом, выходя из здания полиции. Ощущение, что что-то не так, не оставляло Бома. «Не волнуйся, Бом, мы очень законопослушный, и пойдем пешком, чтобы у тебя не было неприятностей». «Нет, я думал совсем не об этом». «А о чем, дорогой? Вы говорили, что можете попробовать научить летать». «Забудь, Бом, это правда нецелесообразно. И что он там еще говорил? Прямое нарушение воздушного пространства вашего свободного города». «Кстати, у вас действительно свободный город», — сказал Гуго. «Нас даже не заперли». Они долго шли молча, и вдруг Лола обняла Бома. «Ну что ж, Бом, будь здоров, ты замечательный». «Вы прощаетесь?» — понял Бом. «Почему так скоро?» «Теперь, когда вам разрешили, потому что ветер хороший, зовет нас». И они полетели. И вот уже превратились в точку, и вот исчезли совсем. «Ну и славненько», — обрадовался Дынкин. «Нет людей — нет проблем». И жизнь пошла своим чередом. И скоро все позабыли о странных летающих людях, и только Бом все бродил по городу и играл на свирели бесконечные мелодии, которые забирались в душу и бежали мурашками по спине. Однажды Бом не пришел домой вечером. Не пришел он и утром. И через неделю, не через месяц. Говорят, его видели в горах. Он все расспрашивал о людях, которые летают. Если вы, дорогие читатели, когда-нибудь их встретите, скажите, что Бом их ищет. Книгу Аси Кравченко «Куда подевались волшебники» читал Никита Юськов специально для издательства «Самокат».